Глеб Соколов. Савиньи. Космический луч. Быть может, ровно в этот момент струится из каких-то бесконечно далеких галактик на лес, в котором Савиньи находится вместе со своим отцом. Только оба, таясь за соседними деревьями, не догадываются о присутствии друг друга. Идут каждый своей дорогой, но туда, куда велит им идти этот загадочный, в него почти невозможно поверить, но все же существующий в действительности сгусток космической энергии. Он ведет к восстанию против всего мира. Азазел, Кокабаэл, Тураэл, прошептал едва слышно Савиньи имена своих братьев и соратников по борьбе. Свято верил, его братья и в самом деле ведут ожесточенную битву где-то рядом с ним, в аду Главносибирска. Где-то совсем рядом раздался рокот автомобильного мотора. «Шоссе!» — радостно подумал гигант. Ему уже порядком надоело пробираться через лесные дебри. Вскоре он и вправду оказался на обочине шоссе. С другой стороны шла линия электропередач. За ней густой лес. Савиньи прошел под высоковольтными проводами, двинулся вдоль края леса. Верзила надеялся, если по шоссе неожиданно проедет полицейский автомобиль, прежде чем его рассмотрят из окон, скроется в лесной чаще. Долго брести вдоль леса Савиньи не собирался. Цель – остановить попутный автомобиль. Но делать это следовало осторожно. Если по району о нем уже пошла дурная слава, вполне возможно, сидящий за рулем догадывается, что за мощный человек, обросший волосом, останавливает машину. Как далеко Савиньи находится от деревни, которую терроризировал? Не шагает ли в ее сторону? Быть может, вон за тем поворотом откроются места, из которых был отправлен сигнал в полицию. Дорога делала резкий поворот. С другой стороны шоссе тот же глухой лес. Савиньи спрятался в лесу на самом повороте. Из убежища в зарослях кустарника виден прямой участок шоссе до поворота. Как определить, какая машина подходящая? Лучше из нездешних, не деревенских, думал Савиньи. Иномарка, на которой ехал Семен, оборудована фонарем, разрисована шашечками. То, что нужно, пронеслось в голове у гиганта. Начал пробираться через кустарники, чтобы выскочить из леса уже за поворотом. Водитель такси увидит его только, когда Савиньи будет стоять от него уже в нескольких десятках метров. Верзила рассчитывал на неожиданность. Глава 22. Под черной тканью. Когда проехали уже значительное расстояние, Савиньи изменил планы. Сначала намеревался отправиться на такси подальше от леса, в котором прятался последнее время, затеряться в другом лесном массиве, там подумать, что делать дальше. Выскочив на шоссе перед такси, Савиньи, как и предполагал, застал водителя врасплох. Тот затормозил, резко свернул влево на противоположную полосу. Верзила кинулся машине наперерез, опять преградил дорогу. Водитель уставился на него через лобовое стекло. Савиньи подскочил к двери, рывком распахнул ее, ввалился на пассажирское сиденье. Властно распорядился: «Поехали!» Водитель подчинился. В голосе пассажира Семену сразу послышалось нечто. Заставило душу сжаться в недобром предчувствии. Километров 10 ехали в полном молчании. На вопрос, куда едем, пассажир ответил: «Гони в город!» По мере того, как одометр, прибор, отмерявший пробег легковушки, отсчитывал километр за километром, Савиньи чувствовал: настроение меняется. Садясь в машину, думал только, как бы не угодить в лапы полиции. Ему казалось, что поторопился закончить разговор с Булавко. «Надо было узнать все подробности, которые полиции про меня известны. Как они на меня вышли? Что это за петрушка с ориентировкой? Почему считают, что я Иуда? Или это какой-то намеренный обман? Я поступил слишком легкомысленно. Зная все детали, получилось бы просчитать, где у них есть шанс подловить меня еще раз. Да и Иуде, если бы довелось, помог», — думал теперь Савиньи. Здоровяк корил себя за то, что вместо расспросов полицейского начальника куражился над ним, говоря о дне рождения и подарке. Мысли отчаянно портили Савиньи настроение. Вскоре оно начало меняться. «Если бы начал перед этим начальничком показывать, что на самом деле боюсь полиции, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Может, не дал мне уйти с поляны. Кто знает». Они катались по одному и тому же участку шоссе уже больше часа. То в одну сторону, то в другую. Дорога второстепенная, без разметки. Машин проезжало мало. Все какие-то грузовики в одну сторону катили пустыми, а обратно доверху загруженные щебенкой. Где-то неподалеку карьер. Грузовики обгоняли медленно двигавшиеся такси, которым управлял Верзила. «Если научусь водить, то смогу уйти от погони, даже если начнут истязать сильные боли», — думал он, старательно овладевая азами управления автомобилем. Таксист делал все, что говорил Савиньи. Подсказывал, как управлять машиной, но в голове крутилось: «Хочет вышвырнуть меня из салона и уехать дальше один. Что ж, может, это даже лучше. Смогу позвонить в полицию. Хотя, не отомстит ли потом?» Савиньи медленно отпускал педаль сцепления, одновременно нажимал на акселератор. Машина дергалась, но не глохла, ехала. Первая, вторая, третья. Верзила уже научился переключать скорости. Он сосредоточенно смотрел на дорогу перед собой. Темный Илья Муромец за короткое время значительно продвинулся в освоении науки управления автомобилем. Крепко сжав за пазухой рукоятку длинного ножа, Савиньи, что было силой, толкнул ногой дверь сельского магазинчика. Распахнувшись, она ударилась ручкой о стенку. Гигант ринулся в открывшийся проем, но после первого же шага боль в ногах стала почти непереносимой. Останавливаться нельзя. Еще раз толкнув, на этот раз рукой, успевшую полететь обратно притягиваемую пружиной дверь, Савиньи, ковыляя, ввалился в магазин. Почему-то представлялось: в нескольких метрах от двери увидит прилавок, а за ним продавщицу. Но магазин оказался устроен по-современному. В полутора метрах от двери закоротка из никелированных трубок, разделенная надвое торцом длинной полки, ломавшейся дальше под прямым углом и уходившей вглубь магазина. С одной стороны полки вход для покупателей, с другой – выход. Кассы не видно, покупателей у длинной полки тоже. Взгляд гиганта упал на чипсы, жареный картофель, соленое печенье разных марок. Все лежало на полке сразу за турникетом. Савиньи подошел к полке и, выпростав из-за пазухи правую руку, которой прежде сжимал нож, сгреб в охапку несколько больших пакетов чипсов, полдесятка пачек соленого печенья. Медленно пошел по проходу вглубь магазина. Вот он завернул за край полки. Ого! Гигант чуть не присвистнул. Когда Савиньи только вышел из леса, магазинчик показался ему маленьким. Какая-то избушка на окраине затерянного в лесах поселка. Гигант вышел на свободное пространство, разделявшее две секции. Одна была ближе к входу и состояла из пяти рядов полок. Другая секция, тоже из пяти рядов полок, довольно длинная. Здесь были хозяйственные товары, посуда, сельскохозяйственный инвентарь. Дальние концы полок погружены в полумрак. Свет в той части магазина выключен. Савиньи понял. Магазин не маленькая избушка, а длинный барак. Верзили, когда вышел из леса, был виден только его торец под двускатной крышей. Предположить, что постройка – длинная вытянутая призма, нельзя. Ни одного человека. Где покупатели, продавцы? Савиньи посмотрел на чипсы, соленое печенье, которое держал в охапке. Зачем набрал все это? Хотелось есть, но нужно было мясо, какая-нибудь колбаса, соленый огурец. Пока не видел полок холодильников, на которых лежит всякая мясная нарезка. Двинулся дальше. Завернул за полки и... Здесь нашлись витрины-холодильники, в которых на поддонах батоны вареной колбасы. Чуть дальше – прилавок. Навалившись на него, лежит женщина. Словно могучая рука человека, стоявшего в торговом зале между прилавком и полками, схватила ее за шиворот простенького платьица и втащила на прилавок, а потом воткнула ей в горло ее же длинный колбасный нож. Впереди в конце прохода касса, за ней никого. «Была здесь одна, из-за кассира, из-за продавца в колбасном», — подумал гигант про убитую женщину. Странное чувство охватило Верзилу. Что-то беспокоило его. Не труп, не убийство. Что-то настолько страшное, что он изо всех сил старался не заметить этого. Будто причиной беспокойства нет совсем. Но что за причина? «Касса! Скорее забрать деньги! Пару батонов колбасы, сматываться отсюда!» Савиньи уцепился за мысль. Давало шанс ни о чем больше в эти мгновения не думать. Уронил на пол чипсы и печенье, решительным широким шагом подошел к кассе. Кажется, даже боль в суставах на время покинула его. Ее отбил страх и нежелание обернуться и посмотреть назад. Колес не было видно, но Иванов не сомневался, что где-то там, под черной тканью, прикрывавшей низ медленно ползшего по улице высоченного монумента Иуде они должны быть. Сыщик слышал их мерный гул. Тяжелые, с литой резиной, они бились о неровности асфальта. Иванову показалось, он узнает мерное негромкое гудение. Конечно же, памятник, состоявший из высокого деревянного каркаса, обшитого красной материей с траурным черным кантом, закрепленного на его верхотуре гипсового Иуды, в точности такого, с поднятым кулаком, как был установлен на площади красных партизан, передвигался по улице потому, что был установлен на электрический погрузчик. Но значит, где-то там, за драпировочной материей, должен сидеть тот, кто управлял им. Иуда медленно прополз мимо Иванова. Сыщик обратил внимание на еще одну подробность, которая почему-то не бросилась в глаза в первый момент. Рядом с гипсовым Иудой из обшитого драпировкой постамента торчат две рейки. Между ними натянут ярко-красный транспарант. Огромными белыми буквами на нем написано «Иуда». Внизу на площади нарастал странный гул. Вся собравшаяся толпа стояла, повернув головы не к чиновнику, выступавшему с трибуны, а к приближавшемуся монстру. Улица, по которой шел Иванов, спускалась вниз под значительным наклоном. Двигавшийся под горку Иуда набирал скорость. Внутри монстра гудел электропогрузчик. Тот, кто сидел за его рулем, стремился разогнаться посильнее. Толпа почувствовала это. Люди, отталкивая друг друга, кинулись в рассыпную. Некоторые падали. В панике на них наступали другие. Над площадью вой, крики ужаса. Оратор сбежал с трибуны, кинулся к подъезду ближайшего дома. Старому двухэтажному особнячку, в котором располагался банк. Иуда торжествовал. Теперь Иванову ясен его замысел – на полной скорости врезаться в толпу, собравшуюся на открытие памятника, раздавить заводчан с красной цистерны, застыть посреди площади. Но куда денется тот, кто управляет Иудой? Памятник на полной скорости влетел в толпу. Несколько мгновений, и эта жерка с гипсовой статуей наверху примется давить людей. Остановить ее ничто не может. Крики, хаос на площади. И тут сыщик отчетливо услышал приглушенный выстрел, хлопок. Ему даже показалось, засек, с какой стороны прилетела пуля. Красная ткань с задней стороны двигавшегося памятника как будто слегка колыхнулась. Затем раздалось еще несколько выстрелов. Теперь Иванов засек наверняка, откуда велся огонь. Иуда продолжал катиться. Замок у ящика кассового аппарата сломан. Сам ящик выдвинут и обчищен. В ячейках осталась только мелочь. Тут гигант поднял глаза. Где-то там, в дальней части магазина, в темноте у полок, словно бы стояло узкое высокое зеркало. Такие бывают в магазинах одежды. Перед ними хорошо примерять новые вещи. В этом зеркале Савиньи увидел свое отражение. Только в зеркале он почему-то иначе одет. Никогда у Савиньи не было такого красного спортивного костюма с белыми узорами. «Давай скорей!» А то Маринка сейчас сменится. А эта новенькая в долг точно не даст. Савиньи резко обернулся. Голос доносился со стороны входа. Дверь распахнута. Видна нога, зеленый резиновый сапог, штанина синих рабочих брюк. Такие носят строители. Взгляд метнулся к окну рядом с кассой. Стекло загорожено рекламным щитом, но в щель видны парни, человек пять, стоявшие у входа в магазин. Гигант подбежал к витрине холодильника. Дверца с другой стороны. Чтобы оказаться рядом с ней, надо вернуться к кассе, обойти прилавок. Времени не было. Схватил с полки какую-то консервную банку, с силой впечатал в витрину холодильника. Та разлетелась на куски. Вытащил из холодильника два батона колбасы, побежал в дальний конец магазинного зала. Туда, где видел собственное отражение. Парни все еще толпились у входа. Кто-то из них крикнул: «Ого! Там кто-то бьет бутылки!» Дверь одного из подъездов дома распахнулась. Оттуда торопливо вышел человек. На голове темно-зеленая, большая, не по размеру, панама. Нахлобучил ее так, что лица почти не видно. Вдобавок оно закрыто бледно-зеленой медицинской маской. Человек торопливо пошел, почти побежал в сторону переулка. Иванову видно место, где он пересекается с улицей. В метрах в 15 от пересечения переулок нырял вниз. Его продолжение Иванову не видно, но был уверен, кварталы там вполне подходящие, чтобы скрыться. Либо убийцу поджидает автомобиль. Это самое вероятное. Самоходный памятник, выкатившись на площадь, никого не задавив, но зато вызвав среди участников митинга панику, заставив их разбежаться, сначала на большой скорости сбил трибуну, выступавший с нее чиновник успел сбежать. Затем Иуда прокатился метров 15 и врезался в стоявший у обочины автобус. На нем на митинг привезли рабочих красной цистерны. Столкновение с автобусом было картинным. Иуда упал с постамента и ударил гипсовым кулаком по крыше машины. Гипс осыпался, обнажился кусок металлической арматуры. Из-под черной бархатной драпировки, которой укрыт низ памятника, вытекла лужа крови. На тех, кто видел это, Иванов в этот момент перебегал улицу, видеть ничего не мог. Кровь произвела чудовищное впечатление. Казалось, это кровь какого-то участника митинга, которого задавил монстр. На площади, над которой возвышался постамент памятника Иуде, стоял вой. Вновь открытый памятник Соболева потерялся в тени монстра. Про конструктора, чей юбилей отмечался в этот день, больше никто не вспоминал. Подлинным героем дня стал Иуда. В дальнем конце магазина оказался вход в подсобное помещение. Там широкая дверь на улицу, через нее в магазин заносили товары. Дверь распахнута. Выскочив из барака, Савиньи побежал в сторону леса. Глава 23. Спаситель Иуды. Выйдя из автомобиля в каком-то небольшом поселке, Савиньи отпустил машину и зашел в маленькое придорожное кафе. К нему вскоре подъехал полицейский автомобиль. Верзила не ожидал, что люди в форме приехали за ним. Когда на него едва не надели наручники, он опрокинул в кафе несколько столов, приставил к горлу официантки, которая была здесь одновременно кассиршей, столовый нож. Угрожая перерезать ей горло, вырвался на улицу. Кинулся бежать. Вслед ему стреляли. Верзила добежал до окраины поселка, оттуда через поле дошел до ближайшего перелеска, потом до следующего. Так он двигался довольно долго, пока, наконец, не забрел в дремучий лес, через который продирался до самой темноты. Когда сгустился мрак, свиньи начал то и дело натыкаться на ветви деревьев, на низкие кустарники, почувствовал, что сильно устал. Прошел еще немного, различил ель. Отломив от нее с десяток разлапистых ветвей, устроил себе постель, улегся на нее. Тут же заснул и проспал до следующего рассвета. Проснувшись, встал, осмотрелся. Сверху через просветы между ветвями деревьев в лесную чащу проникали веселые солнечные лучи. Верзила чувствовал себя отдохнувшим, полным сил. «Что же теперь делать?» Свиньи припомнил события вчерашнего дня. «Лучше всего сейчас оказаться где-нибудь подальше от этих мест, залечь на дно. Придется возвращаться домой». От мысли, что придется возвращаться обратно в родную деревню, так и не выполнив намеченного плана, без денег, настроение его упало. Он побрел по лесу. Хотелось есть, но пока чувство голода не было мучительным. Несколько часов свиньи брел по лесу. Когда уже появилось ощущение, что просто бродит по кругу, и путешествие никогда не закончится, вышел из леса на край засеянного какими-то злаками поля. Некоторое время шел по нему. Когда вдалеке показался грузовой автомобиль, ехавший, поднимая пыль по проселочной дороге, свиньи встревожился. «Не стоит ни с кем встречаться! В глухих местах каждый новый человек привлекает внимание!» Верзила свернул с обочины проселка, направился в сторону жидкого перелеска. В нем дождался, пока автомашина проедет мимо. Только после этого опять вышел на проселок. Дальше свиньи двигался только через леса или по самой границе между лесом и полем, чтобы в случае появления людей быстро скрыться в чаще деревьев. То ли от голода, то ли от того, что слишком долго брел пешком, и это истощило его силы, тревога в душе Верзилы усиливалась. Думал, что полиция наверняка рыщет по окрестностям. Его свиньи ждут на всех железнодорожных и автобусных станциях. Мучимый голодом, Верзила лишь раз вышел к жилью. Завидев впереди поселок, решил попытать счастье, раздобыть какой-нибудь еды. Магазин, как и предполагал свиньи, оказался в самом центре населенного пункта. Поскольку кроме продавца и двух старушек-покупательниц в магазине никого не было, Верзила по привычке решил не стесняться в средствах. Продавца, пожилого мужчину, оглушил неожиданным резким ударом в голову. Старушек загнал в подсобное помещение. Затем закрыл магазин изнутри. Набрал несколько сумок продуктов, забрал деньги из кассы, вышел через черный ход. Старушкам сказал, что если посмеет описать его внешность полиции, найдет их и убьет. То же самое он велел передать продавцу, который валялся без сознания под прилавком. Оказавшись на улице, Савиньи обогнул магазин и вышел на шоссе. Через 5 минут остановил попутный грузовик, преградив ему дорогу. Показав водителю деньги, Верзила попросил подвезти его. «Куда?» – спросил водитель. «Я тебе скажу, где сойду», – ответил Савиньи. Водитель грузовика кивнул головой. Проехали 15-20 километров. Савиньи начал нервничать. Ему казалось, прошло достаточно времени, чтобы его поисками, уже по поводу нападения на продуктовый магазин, занялась полиция. Что, если дорога за очередным поворотом перекрыта полицией, проверяющей все автомобили? Грузовик как раз проезжал через густой лес. Савиньи попросил остановиться. Прихватив мешок с продуктами, вылез из кабины на дорогу. Дождавшись, пока грузовик скроется за поворотом, сошел с асфальта и зашагал по лесу. Вскоре со всех сторон его окружала густая чаща. Теперь, когда был запас продуктов, Савиньи старался идти только через лес. Там, где он заканчивался и начинались поля, двигался только в темноте, когда даже неясный силуэт его можно было различить только с близкого расстояния. Не представлял, куда идет, особенно не выбирал направления. Знал лишь, что стремится уйти как можно дальше от мест, где совершил свои подвиги. К тому моменту, когда закончились продукты, забрел в особенно густые, раскинувшиеся на значительной площади леса. Случайно наткнулся в лесу на корову. Когда стемнело, на поляну, где Верзила расположился на ночлег, вышел Костырьков. Пытаясь догнать человека в темно-зеленой панаме, Иванов бегом пересек улицу, но тот повернул за угол. Сыщик побежал. У самого угла дома перешел на шаг. Вошел в переулок. Темно-зеленая панама уже в середине переулка. Остановился. Иванов продолжал двигаться в его сторону. Голова лихорадочно работала. Брать киллера, а в том, что перед его глазами был наемный убийца, которому поручено устранить водителя электропогрузчика, спрятанного в Иуду, сыщик не сомневался. Надо сейчас. И самостоятельно. Группа захвата не успеет подоспеть вовремя. Панама повернулся в сторону Иванова. Скользнул по нему взглядом. Сыщик тут же опустил глаза. Пошел медленнее. Чувствовал. Киллер несколько мгновений рассматривал его. Но потом, видимо, решил, что Иванов – случайный прохожий, которому, как водится, нет дела до того, что происходит на улицах города. Темно-зеленая панама смотрел за спину Иванова. Впереди проходной двор, а слева, у края тротуара, припаркованный мотороллер. На его руле укреплено несколько зеркал. Сыщик невольно скользнул взглядом по одному из них. Его и без того учащенно бившееся сердце заколотилось как бешеное. В переулок мгновение назад влетела машина. За рулем человек в огромных, закрывавших половину лица, солнцезащитных очках. Рядом с ним, на пассажирском сидении возле открытого окна, другой человек, светловолосый тип без очков и с пистолетом в руке. Уставившись в отражение, сыщик понял: глаза человека с пистолетом сверлят именно его фигуру, а дуло пистолета целится в его спину, под лопатку, где сердце. Иванов все понял. Киллер стоял впереди у обочины, дожидался, когда его подберет автомобиль. Но те, кто мчался в нем, ехали по улице ровно в тот момент, когда Иванов перебежал улицу и кинулся вдогонку за киллером. Они все видели и все поняли. Поняли, что ему все ясно. Теперь хотят убить его. Иванов уже изо всех сил бежал ко входу во двор, узкому промежутку между двумя старыми трехэтажными домами. То, что так резко стартанул, сбило убийц с толка. Человек в машине не успел прицелиться. Сыщик нырнул в проход между узкими торцами домов и оказался в 30-метровом коридоре, с одной стороны которого высокий забор из свежих некрашенных досок, с другой – стена старинного полутораэтажного то ли склада, то ли мастерских. За забором – брошенная стройка. Два недостроенных этажа с зиявшими пустотой оконными проемами. Иванов побежал. Успел преодолеть 10 метров, когда за спиной на улице грянул выстрел. Сыщик упал. Левая нога в последний раз дернулась и замерла. Взвизгнув покрышками, машина, в которой сидел убийца, рванула с места. Человек в темно-зеленой панаме успел вскочить на ее заднее сиденье. Откуда взялись полицейские, свиньи понять не мог. Их было 5, все в бронежилетах и с автоматами. Гигант не сомневался. Как только попытается использовать преимущество физической силы, они без колебаний применят оружие. А никакой гигант в этом мире не способен противостоять удару автоматной пули. Вот почему Верзила бежал по деревенскому проулку. Узкой, 1.5 метра, заросшей травой дорожки между высокими деревянными заборами. Полиция где-то за спиной. И хотя гигант, обернувшись, не увидел людей в форме, был уверен, они где-то там, сразу за поворотом, и через несколько мгновений здесь появятся. Гигант судорожно соображал, как выкрутиться, чем заканчивается узкий проход между заборами. Там выход на деревенскую околицу или массивные, наглухо закрытые ворота. Если так, то все, конец. Его свободное путешествие по глухим сибирским местам на этом закончится и продолжится дальше под охраной. 20 минут назад Савиньи завалился в очередной подвернувшийся на пути сельский магазинчик. Помещение магазинчика совмещено с кафешкой-скорожралкой. Вернее, это одна точка. Здесь можно прикупить продукты, выпивку, сигареты и одновременно поесть. Снеть и напитки отпускались с прилавка магазина. Чуть в стороне несколько столиков-стоячек, за которыми посетители, сейчас это были немолодые дядьки в оранжевых робах дорожных рабочих, могли перекусить. Главным образом пирожками, разогретыми в микроволновке. Савиньи хотел есть. Первым делом бросил взгляд на столики. Жратва, а главное, те, кто ел, были настолько убоги, что гигант отвернулся. Отбирать у грязных мужиков надкушенные пирожки не хотелось. Тут увидел, а от прилавка отходит мужик в оранжевой робе. В руках тарелочка с пирожками, пластиковый одноразовый стаканчик с чаем. Савиньи шагнул навстречу, схватил с тарелки пирожок, стремительно затолкал в рот. Только тут понял, мужик в дрезину пьян, в стаканчике не чай, а какая-то бормотуха темно-коричневого цвета. Мужик взвизгнул, с неожиданной для пьяного человека ловкостью выбросил вперед руку, вцепился в пирожок. Гигант резко толкнул своей огромной лапой мужика в грудь. Тот и без того не очень твердо стоял на ногах. Отлетел обратно к прилавку, впечатался в него спиной. Стеклянная витрина треснула. «Наших бьют!» — завизжал другой мужик у столиков. Гигант резко повернулся к нему, и тут же еще один рабочий в робе, изрядно пьяный, должно быть приятель того, что с пирожком, высокий мужик с мускулистыми ручищами, схватил столик за высокую ножку и изо всех сил метнул его в свиньи. Сзади на гиганта с визгом набросился пьянчуга, у которого отобрал пирожок. Свиньи не ожидал отпора. Стол ударил его по лицу, впечатался в нос, в подбородок, больно задел краем грудь. Савиньи даже не пошатнулся. Алкаш висел у него на шее, пытаясь завалить назад, но на свиньи не подействовало и это. Крепко стоял на ногах. В следующее мгновение свиньи резким движением, как будто откидывал назад нависшие на лицо волосы, сбросил алкаша с загривка. Потом нанес пьянчуге, отпустившему шею верзилы, мощный удар локтем. После этого алкаш отлетел, как ударенный опытным футболистом мячик, назад, опять впечатался в стеклянную витрину. Алкаш осел и больше не поднимался. Из края плотно сомкнутых губ у него потекла тонкая струйка крови. Свиньи перешагнул через валявшийся на полу стол. В несколько шагов достиг друга защитник-алкоголика. Тот встал в стойку. То ли боксерскую, то ли каратистскую, а может борца дзюдо или еще какой-то хитрой восточной системы единоборства. Гигант застыл и тупо уставился на противника. Таких танцев видеть ему не приходилось. По радио можно было транслировать слова, но не образы борцов. В школу Савиньи никогда не ходил, драк сверстников не видел, мужичков в их деревне не было, а все те, кого он встречал после того, как прибыл в Главносибирск, не делали попыток ему сопротивляться. Приятель алкаша сделал выпад. Кулак впечатался в нос Савиньи. Мертвые глаза гиганта не выразили никаких чувств. Он словно бы пребывал не в магазинчике, не в кафе-стоячке, а где-то там, на других планетах, в других мирах, откуда спустились в Главносибирск неведомым способом десант сатаны и его приближенных. Семья Изы, Аристикифы, Аримана, Какабаэла, Тураэла, Румьяла, Данела, Нукаэла, Баракела, Азазела, Армерса, Батар-Яла, Базазаэла, Ананела, Турхьяла, Симонизиэла. Приятель алкаша ужаснулся. Это было видно по его глазам. Тут рыжий гигант нанес ему зубодробильный короткий удар левой в челюсть, затем правый, словно пневматическим заводским молотом, в нос. В кафе-магазинчике отчетливо раздался хруст костей. Друг алкаша отлетел назад к стене кафе, ударился о нее, упал на пол. Глаза упавшего смотрели в потолок и не выражали никакой другой мысли, кроме одной, самой главной, с которой согласились бы и Савиньи, и его приятель Сатана, пославший его с небес в ад Главносибирска, и тысячи покойников, которых в этот день укладывали в гробы по всей Сибири. Но мысль эта тайна, и живым познать ее не дано. «Убили!» — закричала продавщица магазина. «Он его прикончил!» Тут же принялась вопить еще одна тетка, только что вошедшая в магазинную дверь. Через окно гигант увидел. На улице возле магазина толпа мужиков, не меньше 6 человек, смотрят на дверь. До них донеслись крики бабы из магазина. «Надо уносить ноги!» Но Савиньи завалился в сельский магазинчик не просто так. Ему нужны деньги. Гигант развернулся в несколько прыжков. Тут он почувствовал неприятную боль в суставах, подскочил к кассе. Ящик заперт. Савиньи выхватил из-за пазухи длинный нож, сунул его в щель в ящике. Резкое движение, ящик выкатился наружу. На удивление, денег в нем оказалось немало. В одном из отделений лежала целая пачка 5000-ных купюр. Гигант торопливо вытащил все банкноты из отделения ящика, сунул толстую пачку в карман. Мужики, которые только что стояли возле магазина, уже вваливались через дверь внутрь. Задержать его в магазине они не смогли. Он раскидал их. Но в 5 метрах от двери гигант наткнулся на полицейский автомобиль, в котором несколько человек в форме. Сначала они пытались гнаться за Савиньи на машине, но через несколько десятков метров гигант нырнул в узкий проулок. Туда полицейская легковушка проехать не в состоянии. Полицейские бросили машину и побежали вдогонку за гигантом. Узкая дорожка петляла между стоявшими близко друг к другу заборами. В какой-то момент Верзила завернул за поворот. Стражи порядка потеряли его из вида. Савиньи пробежал еще с десяток метров и вдруг почувствовал сильную боль в коленном суставе левой ноги. «Черт! Хуже момента для того, чтобы захромать, не придумаешь!» Как мог, быстро заковылял дальше, но споткнулся, едва не упал, схватившись рукой за штакетину забора. «Все! Конец!» Через пару мгновений его настигнет полиция. «Ничего, сбегу от них! Станет полегче, разбросаю их и утеку!» Он обернулся. Был уверен, увидит полицейских с автоматами. Но они то ли решили не торопиться и не рисковать, не выбежали из-за поворота сразу, то ли побежали в обход. «Иуда, сюда, скорей!» Гигант почувствовал, как доска, за которую держится, уходит в сторону. Савиньи свернул шею. За его спиной был человек. Он отодвинул в сторону одну из штакетин забора, державшуюся на верхней перекладине на одном гвозде. Отодвинул и соседнюю. Образовался внушительных размеров проем. Савиньи мог влезть в него. «Мусоров отвлекают, но это ненадолго. Сейчас они будут здесь. Лезь сюда, Иуда, скорее!» Сдавленным голосом говорил человек, державший штакетины забора. «Помоги!» – прохрипел гигант. Каждое движение причиняло ему боль. Он пытался пролезть в щель в заборе, но не мог даже оттолкнуться от земли. «Что? Они ранили тебя, Иуда?» Человек за забором не мог понять, почему рыжеволосый гигант никак не лезет в дыру. «Я болен, помоги!» — повторил Савиньи. Человек за забором схватил гиганта под мышки и потянул на свою сторону. Верзила, как мог, двигал ногами. Вот он уже за забором. Штакетины сомкнулись. Теперь со стороны проулка, особенно если не присматриваться, можно вовсе не заметить, что за забором кто-то есть. Человек продолжал тащить гиганта вглубь дикого сада, разросшегося за забором. В какой-то момент Савиньи смог увереннее держаться на ногах и, опершись на плечо своего спасителя, ковылять рядом с ним. Гигант краем глаза смог немного рассмотреть его. Это был молодой парень. «Моложе меня! И намного!» — определил для себя Савиньи. Спаситель был стрижен наголо, имел мясистую, зверскую рожу, отчего выглядел гораздо старше своих лет. Впрочем, щеки у него были розовые, и потому истинный его возраст не стал для Савиньи тайной. Сад был, похоже, ничейный. А может, принадлежал какому-нибудь бывшему колхозу. Деревья старые, неухоженные. Их названий Савиньи не знал. На участке вокруг дома, в котором гигант жил с матерью, тоже был сад. В окно с лежанки, на которой изо дня в день в течение долгих лет валялся, видна яблоня. В саду, по которому пробирался сейчас с незнакомцем, тоже яблони. Но были и другие деревья. Плодов на них нет, время еще не наступило. Да и плодоносили ли эти старые деревья? «Сюда!» – проговорил спаситель и потянул верзилу куда-то в бок. Там был забор. За острыми штакетинами виднелся следующий забор, а за ним поросшие мхом крыши старых деревенских домов. В заборе оказалась широкая калитка. Она открыта. Савиньи чувствовал. Ему легче. Боль в суставах отступала. Должно быть, сказывалось то, что спаситель, мордастый молодой мужик, проволок гиганта некоторое расстояние почти что на себе. Суставы верзилы получили передышку, и им стало лучше. На спасителе черные брюки, темно-синяя кофточка с воротом на молнии под горло. На ногах сильно поношенные синие кроссовки. За калиткой обычная деревенская улица. Заборы, за ними сады и огороды. Нищие покосившиеся избушки.